Глава 14. Моя жизнь. Приближалось Рождество. Худо ли, хорошо ли, но я уже прожила около 3 месяцев в доме дяди. В эти 3 месяца жизнь моя немало не изменилась. Также приходилось мне терпеть от злых выходок Ниночки и Жули. Хотя последняя как-то меньше задевала меня со дня гибели Фильки. Издевательство Жоржа, считавшего вполне естественным, чтобы девочки терпели гонения от мальчиков, и наказание Баварии или Ревельской Кельки, как с того злополучного дня прозвал ее Толя. Сечь меня она, однако, больше не собиралась, вероятно, чтобы не повторился прежний припадок у Толи. С последним мы были теперь неразлучны. Свободное от уроков время я прочла ему Робинзона Крузо. Познакомившись с этой интересной повестью, мой двоюродный братишка решил, что пятница действительно совсем особенный дикий, и решил с этих пор быть моим пятницей. В гимназии дело обстояло так же, как и в день злополучного чтения басен. Девочки поминутно нападали на меня, то та, то другая. Только Жули теперь как бы не замечала меня. По крайней мере, когда мы встречались глазами, она потупляла свои, поджимала губы и делала вид, что меня не видит совершенно. Зато графиня Анна каждую свободную минуту виделась со мною. Каким-то чудом девочки не замечали нашего знакомства и свидания в библиотеке. Ах, что это были за свидания! Анна, несмотря на свою молодость, ей было не больше 15, объездила полмира со своим отцом. Они были очень богаты и могли путешествовать все свободное время. Отец Анны был очень важный сановник и зимою имел очень много работы. Зато летом они с Анной каждый год ездили за границу. Как любила эти поездки с отцом молоденькая графиня! Я, благодаря ее рассказам, а рассказывать она умела мастерски, узнала и про египетские пирамиды, в которых древние египтяне хоронили своих царей или фараонов, и про Эйфелеву башню, самую высокую башню в мире, и про Адриатическое море, вечно теплое и вечно голубое. Короткие минуты встреч Анна делилась со мной всем, что сама знала. И, боже мой, как я любила эти встречи, как любила милую, дорогую Анну! Детвора, через 2 дня плясать будем, — говорил перед каноном сочельник и дядя, входя в зал после обеденное время, когда мы все, чинно рассевшись подле Баварии, слушали рассказ о том, как один неблагонравный мальчик набил шишку на носу другому, благонравному. И как в награду пострадавшему мать дала черносливу, а неблагонравного драчуна поставила в угол. История была прискучная, но мы должны были ее слушать, потому что уроков учить не полагалось, так как занятия в гимназии прекратились, и нас распустили на рождественские каникулы по домам. Дядя был в отличном настроении. Он только что приехал откуда-то и внес с собой струю свежего морозного воздуха и белые снежинки, не успевшие растаять на усах и бороде. Толя первый вскочил со своего места, за ним Нина, за Ниной Жорж и за Жоржем Жули. Надо сказать, что дядя любил всех своих детей одинаково и не делал различий между хорошенькой Ниночкой и горбуньей Жули. Но он редко бывал дома и, занятой службой, не мог много времени посвящать детям. «Папа!» — кричала Жули. «Непременно пригласи на елку Ивину, Рож, Мордвинову и Рахель. Это мои лучшие подруги». «Ну вот еще!» — процедил Жорж. «Очень нужно. Лучше папа гимназистов позови. Валюка, Ростовцева, Чернявина, Есвоина, Котикова, Мухина, Дронского, Скворцова, а то девчонок, ей-богу. Они только пищат и кривляются. Ах, какой бантик! Ах, прелесть кушак! Ах, восторг ленточка! Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах! Курица и только! Остроумно!» Дядя смеялся. «Всех позовем, всем места хватит. А тебе, Леночка, кого пригласить хочется, а?» Обратился он неожиданно ко мне. Я смутилась. «Может быть, из подруг кого хочешь?» Поглаживая меня по голове, ласково спрашивал он. «У меня нет подруг, дядя», — чуть слышно произнесла я. «Как? Никого нет в классе, кто бы подружился с тобою?» «Нет, дядя». «Ну, а так у тебя помимо гимназии разве нет подруг?» Я задумалась на минуту. Пригласить графиню Анну мелькнуло в моей голове. Но тут же я оттолкнула эту мысль. Молоденькая графиня строго-настрого ради моего блага запретила мне говорить про наше знакомство. Нет, решительно я не смела приглашать ее к нам. И я уже хотела поблагодарить дядю за его внимание ко мне и сказать, что у меня нет подруг, как неожиданно над моим ухом прозвучал насмешливый голосок Ниночки. «Ну что же, ты забыла про твою подругу, кондукторскую дочку?» «О, Нюрочку! Пригласить Нюрочку!» — обрадовалась я. «Как это не пришло мне в голову раньше? Как я могла забыть про нее?» Тут же я попросила позвать к нам на вечер маленькую дочь Никифора Матвеевича. «С удовольствием, девочка!» Согласился дядя, который всегда был ласков со мной, в память своей покойной сестры, то есть моей мамочки. «Напиши письмо твоей подруге, пусть приходит. Все пишите приглашение вашим друзьям», — обратился он к детям. «А я сам приглашу только одну единственную гостью, а кого не скажу», — заключил он с лукавым видом. «Скажи, скажи, папочка!» — облепили его со всех сторон Жули, Жорж, Нина и Толя. «Ну ладно, так и быть скажу. Это дочь моего начальника, прелестная маленькая барышня, очень образованная и начитанная. Я бы хотел, чтобы вы подружились с ней. А теперь пустите меня, надо ехать за покупками к балу. Ну, до свидания». И, перецеловав всех нас, дядя поспешил уйти. Матильда Францевна принялась было снова за книгу, но никто не хотел знать, чем кончилась печальная повесть благонравного мальчика с шишкой на носу. Жорж первый прервал чтение, вскричав: «Могу себе представить эту дочь начальника, фря какая-нибудь, говорит все время по-французски и ходит как утка, переваливаясь на высоких каблуках. Остроумно». «Ну, это уж в тысячу раз лучше, нежели солдатская дочка», протянула презрительно сморщив носик Ниночка. «Очень приятно быть знакомой с дочерью какого-нибудь министра, а то вдруг Нюрочка, мужицкое имя, стыдно сказать даже». «Нюрочка, курочка, подфуферочка, не все ли равно? Я с мужичкой танцевать не стану. И только не позволю, да?» — скричал Жорж. «А я буду!» — неожиданно пропищал мой милый Пятница. И торжествующе посмотрел на старшего брата. «Молчи, как ты смеешь!» — рассердился Жорж. «Клопа еще разговаривает. Остроумно. Тоже мне. Молчать!» «Сам молчать!» Тут произошло нечто неожиданное. Жорж ударил Толю, Толя Жоржа, и оба полетели со стула прямо под стол на ноги Баварии. У Баварии болели мозоли. Она лечила их каждое утро какой-то жидкостью из зеленой баночки. Жорж ударился головой о мозоль Баварии. Бавария закричала от боли и расставила мальчиков по углам. Жорж стоял в углу и злился. Толя вздыхал и тихонько ворчал себе под нос. «Вот уеду на необитаемый остров, заведу себе козу и попугая, как Робинзон. Попугая выучу говорить, ревельская килька лечит мозоли. Ух, зачем я не Робинзон, а только Пятница?» «Бедный Толя, бедный мой Пятница».